И снова голодная одурь блокадной зимы затуманила глаза и вызвала головокружение. И давешнее предчувствие припадка сдавило грудь и виски, навалилось безотчетным парализующим страхом. Я тащился по бывшей Надеждинской, и улица вливала в меня чуть обидчивое приятие данности. Меня всегда занимал вопрос о зависимости между отношением человека к жизни и его личной судьбой. В юности, в звонкой, натянутой как струна, ночной тишине я почти постоянно думал об этом. Мне казалось, разрешив этот вопросик, я разгадаю тайну бытия. По-дикарски наивно и яростно верил я, что все связи жизни и судьбы можно выразить формулой, столь же изящной и строгой, как Е равно МЦ квадрат. В зарешеченное окошко камеры доносился глуховатый отдаленный шум грузовиков, проходящих по набережной. Одинокая, неоново светящаяся звезда мерцала в сизых лохмотьях неба, четко обрезанного квадратом амбразуры. Астматически хрипел во сне мой сокамерник, кроткий, застенчивый убийца, порешивший двух человек за 6 рублей и чекушку водки. И теперь с тупым бездумным смирением, ожидающий своей участи. Я лежал на нарах и думал о связях жизни и судьбы. И с болезненной страстью верилось, что можно постичь секрет счастья одним лишь усилием короткого и неотягощенного знанием ума. И до сих пор во мне, усталом, изломанном, 40-летнем, порой вспыхивает идиотская надежда, что задачка имеет решение, что формула счастья существует. Но это вызывает теперь лишь расслабленную тихую грусть, как воспоминание о наивности детства. Хотя, возможно, в те давние беспомощные мысли та дикарская, наивная и яростная вера в гармонию и закономерность судеб помогли выжить, не сломаться, не заразиться безумием бесчувствия, с каким кроткий убийца ожидал своей участи. Нет зданий более нефункциональных, чем тюрьмы и церкви. В церквах зародилось сомнение, в тюрьмах – жажда свободы. Энергия непокорства и свободомыслия движет человеческий дух во времени, как гравитация в притяжениях и обращении небесных тел – поддерживает гармонию Вселенной. Единство и борьба противоположностей, изменяя, сохраняют сущее. Да простят мне философы наглость и невежественность мысли. Но я не философ и не чусь познать устройство мира, где все мгновенно и вечно, как человеческая боль. Я вспоминаю свою жизнь, чтобы понять, могла ли она сложиться иначе, и на этом единичном примере пытаюсь понять, есть ли для жизни и судьбы формула, подобная Е равно МЦ квадрат. Я шел вниз по улице своей судьбы. Одинокий странник из прошлого, лишенный будущего. Я шел к отцу и не хотел его видеть. Я был по горло сыт прошлым, я боялся будущего, а в настоящем чувствовал лишь тоскливо слабое опьянение от выпитого натощак коньяка и голод. Впрочем, голод был моим спутником почти всю сознательную жизнь. Голод шел со мной с самого рождения. Торксины 30-х годов, блокада и карточная скудость 40-х, безумный, мучительный голод исправительных колоний в 50-х, когда организм растет и требует пищи, а сознание не в силах уловить смысл в этом испытании. 20 лет из 40 прожитых горбушка черного черствого была для меня вожделенной целью, такой, какой для чистолюбца становится слава. Мое поколение мечтало о подвигах, о доблести, о славе. Кто не мыслит об этом от 15 до 35? Но рядом с этой высокой жаждой всегда грезился хлеб, тот, который нынче неопрятными кусками плесневеет в лестничных бачках для пищевых отходов и мокнет на задворках столовых в кучах картофельной шелухи. Память сытых людей по-рабски коротка и беспечна, но мне приходилось замечать, как многие виновато отводят взгляд от брошенного пропадающего хлеба. Если вы долго и трудно голодали в юности, то как бы сыто ни жилось вам теперь, как бы равнодушно ни относились вы к еде, вас все равно остается, даже скрытое от вас самих, молитвенное отношение к пище. Оно неизбывное цепко, как неосознанное суеверие, сидит где-то в сознании или подсознании, а может быть глубже, в соках желез и в крови, в клетках, навек хранящих память о годах невзгод. И эта клеточная память, это суеверие проявляется в ваших привычках, хотите вы этого или нет. Я был довольно безразличен к еде, ел мало и нерегулярно, но что-то осталось во мне от тех изнурительных голодных лет. Какой-то атавистический животный инстинкт вдруг просыпался во время еды, и я испытывал мучительное неудобство, если ел не один. Я мог обедать в шумных столовых и унылых забегаловках, одинаково равнодушно принимал моченую сардельку со стаканом кефира и нежнейшую, обжаренную на вертеле, вырезку с марочным вином. Посторонние люди не мешали мне, но как только рядом со мной во время еды оказывался знакомый человек, сразу начинались мучения. Кусок застревал в горле, и появлялось смешанное ощущение яростной злобы хищного пса, в окружении себе подобных грызущего кость и позорной беспомощности, будто в 2 часа пополудни посреди наполненного людьми зала итальянской живописи Эрмитажа я вдруг наделал штаны. Я понимал, что все эти ощущения — чистый идиотизм, но ничего не мог поделать с собой. Ярость и стыд всегда настигали меня за едой под взглядом знакомых людей. И это началось не вчера. Чахоточным маем 42-го года, когда смертные испытания зимы были уже позади, но ужас смерти еще сидел в памяти, как дистрофия в истощенном организме, я слонялся по улице босой, в потертых до прозрачности вельветовых штанах, купленных еще до войны, и теперь доходивших только до колен. Видимо, даже в голод я рос, хотя и противоестественно ощущал свой организм как что-то постороннее, доставляющее неудобства почти постоянным поносом, зудом неисчислимых прыщей, струпьями, покрывавшими грудь и лицо. Наверное, я был омерзителен и страшен на взгляд современного человека. Скелет, покрытый синюшно-прыщавой кожей, в коротких белесых штанах и застиранной исподней рубашке и желтой фланели, с неровно выстриженной тупыми домашними ножницами головой, тоже покрытой струпьями. Но все равно май 42-го запомнился мне как самое счастливое время детства. Я возвращался к жизни, и даже телесная слабость, которую я постоянно ощущал, доставляла болезненное удовольствие, потому что с каждым днем преодолевалось все легче. С каждым днем я все дальше отходил от парадной своего дома, и у меня хватало сил возвратиться. Из подъездов окрестных домов вылезали другие мальчишки, замотанные в лохмотья, и, прислонившись к стенам домов, щурились на солнце мутными, подслеповатыми, как у недельных щенков, глазами. Мы обменивались недоверчивыми взглядами, потому что за темную страшную зиму перезабыли друг друга, будто протекла 1000 лет. Голод отшибает память. Нас тянуло к перекрестку, где были магазин и булочная. Как голодные псы провожали мы тоскливыми, вожделеющими взглядами людей, уносящих свой пайковый хлеб. Не было никакой надежды на подаяние. Все были одинаково истощены. А рассчитывать на сердобольность даже не приходило на ум. Но меня магнитом влекло к булочной. И с тупым упорством бездомного голодного пса я торчал у дверей с сумрачным звериным сознанием, на что-то надеясь. И чудо пришло. Я переминался у булочной, и хилое послеполуденное солнце чуть пригревало шею и лицо, облегчая зуд, разъедавший прыщавую кожу. На перекрестке поэтов было тихо, как перед обстрелом в этот предвечерний час. И почти никто не заходил в булочную. Люди выкупали хлеб с утра. Я стоял на необычно пустом, даже для обезлюдевшего города, перекрестке. От жидких серовато-охряных бликов солнца на треснутых плитах тротуара, от ощущения стихшего зуда, от привычного чувства голода и легкого головокружения меня обволокла туманная истома. И я сел прямо перед окном булочной с заложенным мешками с песком. Перекресток дрогнул и скривился перед глазами, но только на миг. Потом все стало четким и ясным. Трещины тротуарных плит, афишная круглая тумба в лохмотьях сероплакатной бумаги, уцелевшие пыльные стекла в окнах дома напротив. Спокойным и легким стало дыхание, и в меня вдруг вошло тихое умиротворение. Я ни о чем не думал и ничего не хотел. Зауряднейший миг застыл, как мыльный пузырь на кончике соломинки отразил в радужных бликах своими невесомыми стенками все вокруг и бесшумно лопнул. Я ощутил, что я есть, что я жив. Это был миг особенной полноты бытия, миг высшего постижения, когда подросток с голодным сумеречным полусознанием вдруг без слов и мыслей на едином вздохе постиг время. Зауряднейший миг застыл, как мыльный пузырь на кончике соломинки дрогнул и бесшумно исчез. И тот, смутно осознающий себя комок, покрытый струпьями плоти, которым я был 30 лет назад, сидя на тротуарной плите под заложенным мешками с песком окном булочной, постиг огромность этого мига в истекающем дне и крохотность в предлежащей жизни, постиг неповторимость и обыденность каждого биения своего истощенного голодом сердца. Если бы существовало провидение, то в тот же миг моя жизнь должна была прекратиться. Какой-то там косноязычно бормочущий старичок наверху, воображающий себя самым главным, должен был умилиться этим сидящим на тротуаре, бессмысленным, как вечность, в самом деле чистая длительность, что она такое, комком коржавой плоти. Этот старичок должен был утереть слезы умиления, всхлипнуть и на манер древнеримского плебея в цирке опустить долу свой заскорузлый большой палец. Но старичок провидения не даровал мне блаженного конца. Старики чувствительны, но равнодушны и забывчивы. И я очнулся под окном булочной, не понимая, что со мной, не помышляя о вечности, лишь умирая от желания жить. И тут пришло чудо. В жидких, серовато-охряных бликах, На фоне лохматой афишной тумбы надо мной взошло девчоночье лицо. Худое, оно было некрасиво той тревожащей непропорциональностью черт,